Федя, все-таки я никак не могу привыкнуть. Трудно мне без Платоныча. Да. Жалко. Жалко старика. Бандиты. Люди говорят, да и сердце мое чует, Макаровых рук это дело. Попался бы он мне. Ну, ты не трави себя, ну. А Егор-то Любавин? Притих. Да, притих. Как вернулся с Марьей? В 2 недели дом отгрохли, а? Что это? Кто это опять по деревне ночью мотается? Дай-ка фонарь. На, возьми. Пойду гляну. Черт, темень какая. Ну что? Да не видать никого. Вот, на пороге бумажка какая-то. А ну дай. На. Сволочь длинноногая. Не уберешься отсюда, разорву на 2 березах. Любавин Макар легок на помине. Смелый гад. Не думал я, что сюда заявится. Но буду вас закалять. Слышишь? А ну бежим туда! Всем уходить! За мной! Где они? Боже, хватились. Ушли. Куда? Дьявол их знает. Порох по домам искали. У меня шапку отобрал один, чтоб ему... Куда? В какую сторону поехали? Ну, что ты на старика кричишь? Ладно. Что? Спасибо, спасибо, дед. А ну, Федь, пойдем. Яшку прихватим. Так. Лошадей возьмем. Угу. Будем искать. Далеко не уйдут. Не уйдут, постой. Может, ребят собрать? Не надо пока. Егор, стучит кто-то. Кто там? Отвори. Темень-то какая. Макар? Я. Ты что, сдурел? Огня не зажигай. Дай переодеться, я промок. Сейчас. Отстроили, значит. Жаль, не видно ничего. Но просторно. Марья дома? Дома. А, Марья. Егор, забрось занавеску. Да лампу зажги в углу. Угу. Не будет видно. Ох, соскучился я по вас. Ой. Тебя ж поймать могут. Не поймают. Дождь вон льет. Кто сейчас сунется? Марюшка. Это вот тебе. Золотая. Ой. Подарок мой. На свадьбе не успел ничего подарить. Господи, красивая-то какая. Ну ничего, носи на здоровье. На-ка вот поешь. О, спасибо. Спасибо, Марюшка. Дома был? Нет. Ну, как живете-то? Живем. Ничего. Наши как? Засеяли все? Тоже живут. Засеяли. Что толку? Опять начнут хапать. Отец по ночам тайник для хлеба строит. Дела. Ну ладно. Спасибо, Марюшка. Я пойду. Дай-ка табачку на дорогу. Сейчас. На. Вот. Больше нет. Завтра хотел рубить. А ничего, хватит. Да. Ну, да. Пошел. Ой, господи, что это? Гаси свет. Я окружен. Ружье бери. Тихо. Вместе не стреляй. Чтоб тебя потом не запутали. Егор! А? Ты где? Я у окна. Выходи, а то хуже будет. До света бы уложить всех. Я был бы спасен. Пока. Иди к окну. Здесь одна дырка есть. Попробуй. Пока. Осторожно. Стой у дверей. Я попробую в окно выскочить. Зря. Не надо. Не выйдет. Пропал я, Егор. Обложили. Пошарь по полу. Патронов нет больше. Вот, на, два. Кидай. Не порт зря. Сейчас я ему устрою. Да сдаюсь, чего вам еще? Ружье выбросили, говорят. Вот они откуда кричат, зараза. Вот тебе. Еще есть патроны? Нету. Так. Все, братка. Прячь ружье, я сдамся. Зачем? Потом убегу. А сейчас пришить могут. Прячь, чтобы тебя не запутали. Эй! Держите! Егор, зажги свет. Пошли. Покурить можно? Там покуришь. Так, так. Даже покурить нельзя. Кокнешь по дороге? Иди, иди, тебе говорят. Ну что ж, пошли. На, получайся, сынок. Полежи теперь. Макар, осторожней, там убьют! Макар! Ай! Макар! Руки вверх! Гады, Макара убили. Кузьма, шибко они тебя. Помочь? Ничего, Яша. Фу. Я сам. Иди за мной, Егор! Войдите. Можно? Можно, Марья. Можно. Ты что хочешь? Я к тебе пришла. Отпусти Егора. Если он в тюрьму сядет, пропаду я. Не могу. Как же я могу отпустить? Он не виноватый. Ну, а стрелял кто? А? То. Нет, не могу, все. Он за брата заступился. А мне какое дело? Он не стрелял. Стрелял. Стреляли из окна и из двери. Отпусти его, Кузьма. Нет. Отпустишь. Нет, нет. Да как же я теперь? Хороший ты мой. Не плачь. Отпусти ты его, пожалей меня. Ну куда же я одна-то? У нас ведь скоро. Не виноватый он совсем. Ну не надо, ну что уж так-то. Как же мне не плакать, Кузьма? Мать водой отливали. Да я в ноги к себе упаду. Встань, не плачь, перестань. Ну не надо плакать. Ну не надо. Иди, Марья, уйди, миленький, тяжело. Миленький мой. Уйди. Отпущу Егора. Уйди. Спасибо. Спасибо. Егор, ты дома? Дома. Заходи, садись. Схоронили. Чего ж не пошел? Да не могу его видеть такого. Там было дело. Отца никогда таким не видел. Пьет без конца. Сдает отец. Макар белый лежит. Хороший. Прямо верба-вербой. Большой какой-то и сделался сразу. Куда попали? В бок. Вот сюда. Но это б ничего, а вот в висок картечный. Никогда этого не забуду. Вот, вот я поэтому и пришел. Ты не вздумай сейчас горячку пороть. Хорошо еще самого отпустили. Могли приварить как милому. Понял? Не пари горячку. Страда на носу. Ты готовься как следует. Теперь нас меньше. Хороша песня. Эх, дядя Вася, был бы ты живой, послушал бы. Как много сделать надо. Да трудно без тебя. Не знаю как. Не умею. Вот ты убрали хлеб, Кузьма. Убрать хлеб — это главное. А ты чего это неразговорчив стал? Да дела все. Трудно. Нет. Да погуляй сегодня, отдохни от своих дум. Ох, но не праздник увидишь. Что в деревне делаться будет? И то верно. А как отгуляют мужики, школу заканчивать будем? О, школу, это само собой. Закончили. Школа имени большевика Родионова Василия Платоныча, героически отдавшего жизнь за революционное дело 20 мая 1922 года. Эх, Платоныч, не дожил ты до этого дня. Да. Федя, Яша. Вот что, братцы, задание из города получил. Ну-ну, какое еще там задание? Вот, срочно, кто не отвез хлеб по продналогу, чтоб вывезли, и поговорить на сходке с крестьянами. Может, кто сверхналог раскошелится? Ну, хотя бы помаленьку. А богачей, если не дадут, обыскивать. Как тут? Спрятанный хлеб считать достоянием государства. Да, задачка. Это не то, что собрать мужиков на день школу строить. Это хлеб. Хлеб-то есть. Но половина семенной, неприкосновенной. А половина по ямам. Вот-вот, по ямам. Ты сперва найди его, а потом считай достоянием государства. Правильно ты говоришь, Федор. Нелегко будет. Ну вот что. Я так думаю. На сходку позовем от каждого двора главу семьи и сыновей старших. А баб не пускать. Дело говоришь, Кузьма. Бабы народ такой, они за свое, ого, почище мужиков стоять будут. Когда собирать-то будем? Да завтра к вечеру соберем. Прямо здесь, в школе. Тише, товарищ, тише. Скоро здесь ребят будут, а пока мы собрание проведем. Ну, вот по какому поводу я собрал вас. Нужен хлеб, товарищи. Что по налогу не вывез, это само собой. Надо завтра же вывезти. Ну, надо и сверх налога. Кто сколько сможет. Эх, я ж сказал, по справедливости. Кто сколько сможет. Кто больше собрал, больше. Кто меньше, меньше. Начнем с тех, у кого хлеб есть. Любавины, сколько сможете? По налогу вывезу, а больше не зернышко. Почему? Нету. Мы же разделились. Нисколько нету. А если проверим? На здоровье. Беспалов. Чего? Чего-чего? Сколько сможешь? Коля два. Садись. А куда ж он вас подевался-то? Ну, шибко развеселились сегодня, как погляжу. А ты давай, Федор, пособи властям. Давно, чтоб ты не горланил. Поискать у них, чего тут лясы точить. Холманский. А сеять-то чего будешь? Семенной хлеб у вас не отбирают. А ежели его нет, окромя семенного? Проверим. Вот милости просим. Я гляжу, вам сегодня что-то весело. А зря. Хлеб нужен рабочим. Им сейчас не до смеха, они голодные сидят. Неужели вам не стыдно? Ведь у вас же есть хлеб. Так, и предупреждаю. Найдем? Не жалуйтесь. Все. Можете расходиться. Поискать у них, попрятали, это ж понятно. Ну что ж, будем искать. Федя, Яша. Будем, конечно. Да нелегко это. А там даже, наверное, не в деревне прятали. А где, Яш? На пашнях или еще где. Ладно, попробуем. Мария, ты где вчера была? А, Мария? С бабами школу прибирала. Вот еще раз туда пойдешь, изувечу. Ой, да чего же вы все нелюдимые, Егор? Ну уж я и не знаю. Зачем же тогда жить, если так будем? Ни ласки, ни привета. Ладно, хватит. Разговорилась. Видишь, я устал. Рожу ребенка, уйду от тебя, Егор, знай. Далеко не уйдешь. А, тять, здравствуй. Садись. Есть будете? Обожду. Как работа? Двигается? Чего ей? Был на сходке. Ну? Вот жизнь пошла. Сейчас половину забирает, потом все начисто подметут. Да, проморгали мы, надо было раньше начинать. Здрасте, хозяева. А я вот зашел, дай, думаю, посмотрю, как они там. Садись, коль зашел. А что, не ко времени? Да, и мне шибко-то рассиживаться-то. Там ребятишки заждались, наверное. Так что бывайте здоровы. Тетя, да? Я тебя провожу. Властям прислуживает. Дурак хитрый, нет, чтобы работать. Фу. Ненавидеть я эту голодьбу в шею стал. Мочи нет. Дождались змеи поганой своей власти. Никогда не прощу им Макара. Знаешь, кто убил его? Яшка? Он. Змей подколодный. Он, не иначе. Стрелял картечью Яшка. Да, такого парня убил. Будет он за это кровью плакать, будет. Отец! Этот длинноногий со своими дружками голодьбу собрали. По дворам шастают, хлеб ищут. Ах, окаянные. Пошли. Мать! Где они? Где длинноногой-то? Ой, отец! Прямо к бане, к тайнику пошли. Что? Не иначе донес кто. Что вам здесь надо, окаянные? Нехорошо, Емельян Спиридонович, власть обманывать. Подавитесь вы им, жрите, собаки. Вот он. Вот он, хлеб-то, Кузьма. Тут. Беги за подводами, Яш. Тебе припомнится этот хлебушек. Оставим, Емельян Спиридонович, оставим. И вам часть оставим. С голоду-то не дадим умереть. Да, только у Любавиных и удалось найти. Как это ты здорово догадался, а? Догадался. Как бы не так. Если бы не Сергей Федорович... А он при чем? Да рассказал он мне как-то. Я, говорит, со стариком Любавиным в бане мылся. Смотрю, он воды на себя мало льет. Да и на меня рявкнул, чтобы я тоже не плескал зря. А что, думаю, воду беречь? Съездил на речку и привез... говорит, думаю, неспроста это. Не хлеб ли у него под баней-то? Молодец, старик. Молодец, молодец. Ведь у Холманских и у Беспаловых много хлеба. Где они его прячут? Ничего, найдем. Всю зиму будем искать, а найдем. Да ладно тебе все о делах-то думать. Вон, по первому-то снежку сходили бы на охоту завтра, а? Да нет, Яш. Завтра я в город собираюсь. Школа вот готова. Надо учительницу привезти. Эх. Федор, все в кузне, ты в город. С вами забудешь, как и лес-то выглядит. А уж красота-то там сейчас. Ну, черт с вами. Один пойду. На, напейся. Как охота? Так, не шибко. Снег плохой. К ночи в юго будет, подсыпет. Заходи, отдохни. Нет. Спасибо. Пойду. Это кто у тебя был? Чьи следы? Яшка наследил. Вынюхивает все. Охотой хвастался. Яшка. Ну, прощай, дядь Игнат. Ни пух, ни пера. Осторожней будь. Яшка! Что, лису убил? Да. Здорово, Егор. Здорово. Да вот один патрон осечку дал, так я вторым уложил, видишь? Да, ты меткий стрелок. Погонь ты такая, ублюдок. Да что, Егор? Егор, да ты что? Ты Макара убил. Егор! Ты Макара угробил, паскуда. Ты Макару в висок угодил, рвать! Эх ты, гадина.